Глава 7. «Спасибо», — язвительно произнесла Лиза после того, как с нее стащили бессознательное тело Андрея, и недовольно добавила. «Могла бы и пораньше явиться». «Ну, извини, для восстановления мне нужен приток энергии», — насмешливо ответила Иллириэль. «Так что помогла сразу же, как смогла». «Он надолго без сознания?» — обеспокоенно спросила Лиза, посмотрев на лежащего рядом парня, и одновременно с этим кинув лечение на себя, а затем на Андрея. «Минут на 10, максимум 15», — равнодушно пожала плечами Дриада. «А что с монстрами?» — с отвращением передернув плечами, произнесла Лиза, глядя в сторону темного спуска вниз. «Не переживай, все уничтожены, а остальные притаились внизу спуска, но, как ты и просила, я их не трогала». «Уф, слава богу!» — расслабленно выдохнула Лиза и задумчиво продолжила. «Вот только как я все поясню Андрею? Сказать правду не пробовала?» — хмыкнула Иль. «Смысл теперь уже что-то скрывать от него?» «Легко сказать, да сделать трудно», — вздохнула тяжело Лиза. «Это же придется ему признаться, что я частично соврала, рассказывая тебе. И вообще, это же твой дурацкий план. Ты и думай теперь, как все пояснить». «Это не мой план, а наш», — укоризненно посмотрела на нее Дриада. «Не ты ли утверждала, что он 100% откажется мне помогать?» «Я и сейчас не уверена в том, что согласится», — с сомнением посмотрела на парня Лиза, с нежностью проведя ладонью по его лицу и поправив волосы на голове. «А может, ты опять спрячешься, и ничего не будем говорить? Сделаю вид, что и сама не знаю, что произошло, и все. Даже если не принимать во внимание сообразительность твоего парня, а она у него в наличии, то что ты собираешься делать дальше? Здесь погибла лишь малая часть монстров, да еще и самые слабые из них. Дальше твари намного сильнее. С некоторыми из них я и сама не смогу справиться, куда уж вам двоим. Более того, я не уверена в том, что мы втроем можем их одолеть». «Значит, придется все рассказать», — опять вздохнула Лиза. «Осталось решить, что именно можно говорить, а чего нельзя. Думаешь, он рано или поздно не догадается, что я могу выращивать не только деревья и корни, но и цветы со специфическим запахом?» Наклонив голову на бок, скептически посмотрела на Лизу Дриада. «Если ты не будешь их больше показывать, то не догадается», — уверенно произнесла Лиза. «К тому же, позже нам эта твоя способность еще понадобится». «Опять хочешь затащить его к себе в постель?» — усмехнулась Иль. «Смотри, как бы в итоге все не стало хуже. Я, конечно, в этих ваших любовных делах не очень хорошо разбираюсь, но не думаю, что кое-кто будет рад, когда узнает, что на него повлияли». «Предлагаешь отдать его этой молодой дурочке, которая даже не понимает, что ей попало в руки?» — возмущенно взглянула на нее Лиза. «Нет уж, он будет моим, и это не обсуждается. Рано или поздно я их поссорю, а дальше никуда он от меня не денется». «Смотри сама», — безразлично пожала плечами Иль. «Дело твое. Мне все равно, что и как у тебя на личном фронте. Главное, выполни наш уговор, а остальное не имеет значения». «Я помню», — поморщилась в ответ Лиза. «Но ты же понимаешь, что сделать это быстро не выйдет». «Понимаю, и потому не тороплю», — спокойно кивнула Иль. «Я ждала этого шанса 1000 лет. Могу еще пару сотен подождать. Это же не принципиально». Лиза задумчиво смерила взглядом Иль и, покачав головой, повернулась к Андрею. Для себя она уже решила, что о цветах говорить не будет, а вот о договоре придется рассказать. По-другому пояснить, почему Дриада стала ее фамильяром, не выйдет. Правда, кое-что из договоренности озвучивать нельзя. То, что Лиза в обмен на силу и помощь Иль должна будет задать 3 конкретных вопроса обелиску, а также помочь Дриаде в захвате леса возле поселения людей, сообщить можно. Более того, этот лес Дриады потом еще и поможет людям в защите от других рас. А вот тот факт, что Иль для личного роста силы нужно раз в месяц убивать одного из игроков, Лиза говорить не собиралась. Эта информация явно лишняя. Вообще девушка рассчитывала скормить Дриаде каких-нибудь преступников или бандитов, но она понимала, что такой способ бесконечно работать не будет, рано или поздно, но придется закрывать глаза на пропажу в лесу у некоторых игроков. Впрочем, саму Лизу это волновало не очень сильно. Главное, чтобы никто из ее друзей и подруг не пострадал, а остальные как-то по боку. «Я решила, что сказать», — наконец произнесла Лиза после минутной паузы. «Это радует, но главное, не забудь придумать причину, из-за которой ты не сообщила обо мне раньше», — серьезно произнесла Иль, пристально глядя на девушку. «Не то чтобы мы сами потом не сможем достичь обелиска, Но, как мне кажется, в компании с твоим Андреем и вашей командой это сделать будет намного проще». «Блин, причина», — с досадой произнесла Лиза. «Реально озвучивать нельзя? А что тогда? Можно сказать, что я боялась его отказа?» «Ты сама-то поверишь в подобную чушь?» — хмыкнула Иль. «Не забывай, что у тебя парень явно не дурак. Причина должна быть очень веской, но не настолько, чтобы отказать мне в помощи сейчас». «А еще ты как-никак спасла нам жизнь», — глубокомысленно заметила Лиза, но тут же грустно добавила. «Может, расскажем часть правды о твоей мести? Мол, боялись, что он будет против подобного». «Хм, это убедительная причина», — согласно покивала головой Дриада. «К тому же это правда. Я действительно хочу отомстить. Пока жив хоть один кобальт или оборотень, я не успокоюсь», — жестко и категорично добавила Иль, зло прищурившись. «Они должны умереть. Все!» «Эх», — выдохнула печально Лиза. «Может, зря я согласилась тебе помогать. Это же придется по всей планете носиться и искать твоих кобальдов и оборотней». «Не придется», — зло процедила Иль. «Стоит мне достичь 300-го уровня, и я смогу сама найти всех своих врагов. Главное, портал в умении возьми, а координаты я тебе выдам. Максимум годик помотаемся, и все будет кончено». «Хотелось бы в это верить», — неуверенно произнесла Лиза, с беспокойством добавив. «Ты точно убрала этот твой цветок? А то что-то Андрей до сих пор в себя не пришел». «Точно», — фыркнула насмешливо Иль. «Ничего с твоим драгоценным не случится. Еще 5 минут и будет как новенький. Или ты хочешь его не только разбудить? Тебе не кажется, что сейчас не время и не место для твоей похоти?» «Ты за кого меня принимаешь?» — возмутилась Лиза. «За похотливую самку с мозгами набекрень, которая хочет увести парня у своей подруги», — иронично ответила Иль. «И это мне тупая деревяшка говорит», — обиженно процедила Лиза. «Скажи еще, что не хочешь опять его в постель затащить». Иль с любопытством рассмотрела девушку. «Хотеть-то я хочу», — протянула задумчиво Лиза. «Но не буду. И так у нас с ним все слишком быстро произошло. Надо было сначала сделать так, чтобы они расстались, а уже потом действовать. Но не удержалась. Ну да ничего, со временем исправим». «Погоди», — растерянно произнесла Иль. «А как тогда ты собираешься их поссорить?» «Ну, например, сделать так, чтобы ему изменила Вета», — коварно улыбнувшись, произнесла Лиза. «Подождать, когда она напьется, а потом твои цветы, симпатичный парень, случайно оказавшийся рядом, вроде того музыканта из города, и все, дело сделано. Ну а неожиданный приход в этот момент Андрея я уже сумею подстроить, вот и все». «Какая же ты подлая и мерзкая злюка», — с восхищением произнесла Иль, глядя на Лизу. «Страшный человек, почти такая же, как я». «Ну так не зря же мы с тобой смогли найти общий язык», многозначительно улыбнулась Лиза. «Все», — резко вмешалась Дриада, — «приходит в себя». Лиза, кивнув головой, устроилась рядом с Андреем, придав себе растерянный и обеспокоенный вид с виновным взором в сторону. У нее настолько хорошо получился образ виноватой девочки, что Иль, не выдержав, даже присвистнула от изумления. Андрей. Очнулся я минут через 20, судя по часам, и почему-то живым. И в том же самом коридоре. В голове мимолетно пронеслись последние мгновения перед, как казалось мне, концом. А после я, наконец, увидел причину того, из-за чего до сих пор жив. Дриада собственной персоной. В голове моментально сложилась мозаика в одну цельную картину. Замеченный корень перед смертью, странное спокойствие Лизы в конце боя и, собственно, сама Иль. Тут и думать нечего. Лиза меня обманула. Дриада не покинула ее, а, скорее всего, просто вывела за пределы обелиска древесную оболочку, а сама осталась вместе с девушкой. Значит, те эмоции ненависти в исполнении Лизы — это просто игра ради одного зрителя в моем лице. Вот только зачем? К чему этот обман? Или же Лиза до сих пор под влиянием Дриады? Нет, это невозможно. На ней висит моя защита разума. Да и очищение я не раз на нее кидал. Тогда что же получается? Видимо, Дриада стала не временным фамильяром, а постоянным. Но как такое возможно? «Андрей, ты очнулся!» Радостно и при этом виновато воскликнула Лиза. «С тобой все в порядке?» «Вроде да», — растерянно произнес я, принимая сидячее положение и задумчиво переводя взор с Лизы на Дриаду и обратно. «И кажется, кто-то явно хочет мне что-то рассказать. Да, Лиза?» Меня беспокоили несколько вопросов. Почему Лиза не рассказала мне правду? И почему дриада не появилась раньше, на первом этаже данжа? Зачем была нужна такая скрытность? Но сначала стоило послушать, что мне скажет сама девушка. И она рассказала о том, что они с дриадой заключили договор, а также о том, почему решили мне ничего не говорить. Мол, я буду категорически против уничтожения кобальдов и оборотней. Кроме того, Лиза поведала мне саму суть договора. Звучало относительно правдоподобно. Это не значит, что я стал доверять дриаде и перестал подозревать ее в том, что она повлияла каким-то образом на разум Лизы. Но, с другой стороны, стоило признать один бесспорный факт. Без ее вмешательства мы — трупы. Так что, как ни крути, но я обязан ей жизнью. «Ясно», — задумчиво произнес я, рассматривая дриаду. «И зачем тебе три вопроса к обелиску? Что именно ты хочешь узнать?» «Это так важно?» — улыбнулась Иль. «Для меня — да», — серьезно кивнул я головой. «Ты все равно узнаешь потом эти вопросы, как и ответ на них». «Вот именно. Так почему бы не озвучить их здесь и сейчас?» — стояла я на своем. «Это что-то изменит?» — иронично произнесла она. «Да. Если хочешь, чтобы я стал хоть немного тебе доверять, то озвучь вопросы», — твердо заявил я. «Хорошо», — немного поколебавшись, согласилась Иль. «Я хочу узнать, откуда появились дриады, и это первый вопрос. Второй касается того, кто меня завел в подземелье. Я хочу узнать, зачем он это сделал и откуда меня забрал». «Разве это не ты его убила?» — уточнил я для себя. «Или это тоже была ложь?» «Нет», — покачала она головой. «Это правда. Я его убила. Но я не уверена в том, что он был таким же, как вы. Хоть он и выглядел как человек, но при этом он нуждался в еде, сне и, более того, справлял свою нужду. Вы же, как я поняла, можете спокойно обходиться без всего перечисленного». «Вот как!» — растерялся я от такого ответа. «Еще бы! Узнать, что были люди, у которых, возможно, не было системы, по крайней мере, странно. А какой третий вопрос?» «Есть ли еще в мире такие, как я?» — спокойно ответила она, глядя мне прямо в глаза. Взгляд у нее был уверенный и доброжелательный. Возможно, это игра на публику, а может, она действительно хотела просто выжить и узнать ответы на то, что мучило ее все время. Не знаю. Пока особого доверия у меня к ней нет. А могу ли я теперь доверять Лизе? Хороший вопрос. С одной стороны, она как бы права. Если посмотреть со стороны и принять во внимание мое отношение к Вете, то можно решить, что мне так же, как и моей девушке, не безразличны другие расы. Кроме того, нельзя забывать о том, что если я расскажу о цели дриады, то Вета вполне возможно будет категорически против. Впрочем, почему возможно? Она точно будет против. Однако проблема. «И все-таки я не понимаю», — перевел я взор на Лизу. «Почему сразу не сказала правду?» Остановив ее ответ движением руки, я закончил свою мысль. «Ваши причины я услышал, но все они бесполезны в долгосрочной перспективе. Рано или поздно, но тебе бы пришлось показывать дриаду. И что тогда? Какой смысл скрывать что-то, если в итоге все равно правда всплывет?» «Об этом я как-то не подумала», — виновато пожала она плечами и улыбнулась. «Прости меня, пожалуйста. Я больше так не буду. Честное-пречестное. Просто боялась неизвестно чего, вот и не сказала». Говорила она искренне, да и выглядела обескураженно. Вот же девки. Вечно у них так. Сначала сделают, а потом думают. Да. И что мне с ней делать? Похоже, ничего. К тому же дриада, как ни посмотри, но нам в данже ой как пригодится. И кстати, а что если данж, создавая мобов, учитывал сразу силу дриады? А ведь это, скорее всего, так и было. Подземелье не может быть непроходимым. Это глупо с любой стороны. Система явно знала, что делала. Так что на будущее нужно запомнить. Если подземелье становится непроходимым, значит, кто-то из команды опять захотел что-то скрыть от всех. Ладно, я понял. Хорошо. Пусть будет все как есть. Одного только не могу понять. Я повернулся в сторону дриады. Иль, так кто ты теперь для Лизы? «Если выражаться вашим языком, то свободный фамильяр», — спокойно ответила она. «Давай я поясню», — оживленно добавила Лиза, сразу же приободрившись. «В общем, дело обстоит так». Из слов Лизы выходило следующее. «Есть фамильяры обычные, такие, как тот же Феник, которого нашла Вета, и они становились вроде как частью самого игрока и его системы. По сути, как верная собака, но только еще и с возможностью приказывать этому фамильяру, и более того, с возможностью прокачивать его. Дриада же была свободным фамильяром. С Схема отношений между свободным и игроком была вольная. Другими словами, если Лиза отдаст приказ, то фамильяр мог его выполнить, а мог и отказаться. Но, с другой стороны, его жизнь зависела от игрока. Если умрет игрок, то погибнет и фамильяр. Если больно игроку, то больно и фамильяру, хотя и в меньшей степени. Еще свободный не может ни под каким видом причинить вред игроку, который является его владельцем. Отчасти это походило на наем телохранителя с добавлением некоторых взаимодействий. Даже помогать или нет в сражении фамильяр решал сам. А еще между ними была мысленная связь, но только в формате передачи эмоций. То есть Лиза могла мысленно передать свое недовольство или раздражение Иль, а та на любом расстоянии ощущала этот посыл. Так же могла сделать и сама Иль. Еще в будущем, когда уровень связи между ними вырастет до 100 уровня, то они смогут обмениваться даже мысленными фразами. Правда, прокачать такую связь очень нелегко и долго, но звучало круто. Эх, мне бы такого фамильяра найти. Вот это было бы здорово. Интересно, а другие расы могут становиться свободными фамильярами? Или же это фишка только некоторых из них? Надо будет проверить, если, конечно, получится. Казалось бы, свободный фамильяр — это очень здорово, но и здесь не обошлось без ложки дегтя. Дело в том, что до того, как Иль стала фамильяром, у нее, по сути, не было уровня. В этом месте я судорожно пытался вспомнить, а что я видел, когда только с ней познакомился. У нее был уровень, или он был только у энтов? Вот хоть убей, не помню. Но да не суть. Главное заключалось в другом. Теперь он у нее есть, и равнялся 153-му. А вот чтобы расти дальше, Лизе придется отдавать часть своего опыта Дриаде. До этого она поставила значение пассивного фамильяра. То есть Иль не получала опыта, но и не могла активно действовать. То есть просто висела фоном в качестве браслетов и части брони Лизы, и на этом все. Теперь же с каждого убитого монстра я буду получать половину опыта, а Лиза только четверть, остальное будет уходить Иль. Именно поэтому у нас сейчас с Лизой разница в уровнях. Еще один минус — это дополнительные умения. У Иль сейчас только ее базовые, но можно взять и другие. Вот только для того, чтобы их передать Дриаде, Лизе нужно потратить свои собственные очки умений. То есть хочешь, чтобы твоя Дриада могла использовать не только обычные корни, но и магические, то изучай соответствующие умения. Но можно этого и не делать, ведь чем выше у Иль уровень, тем больше базовых возможностей. Вот и выходило, что по факту фамильяр — это хорошо, но торможение роста своего уровня не очень приятно. Хотя, с другой стороны, это плюс еще один боец, да еще и в некоторых ситуациях превосходящий меня по эффективности. Да, против босса или одиночных сильных монстров я куда эффективнее Дриады, но вот против толпы она во много раз лучше. И это я еще не беру расчет энтов и ее способности к разведке. Впрочем, насколько я помню, против боссов даже энты не особо помогали. Слишком медленные и мало жизни. Да, урон у них хороший, но если ты не можешь дойти до цели и ударить, то смысл от такого урона? В общем, как саппорт, Дриады просто отличные фамильяры. Для той же Лизы это практически идеальный вариант. «Я правильно понимаю, что пока мы беседуем, за спуском наблюдает Иль?» — спросил я, когда Лиза закончила рассказ. При этом Дриада иногда ей помогала своими уточняющими фразами. «Да!» — кивнула Иль. «Более того, я уже изучила весь этаж, так что знаю, где, сколько и какие монстры нас ждут». «Ясно. Хорошо. Давай тогда начнем создание карты, а потом ты распишешь, где находятся мобы», — после небольшой паузы произнес я. «Но сначала скажи, в этом подземелье есть монстры, с которыми ты не сможешь справиться сама?» «Да!» — опять кивнула Иль, почему-то с довольным выражением лица. «В основном это вампиры, маги, но есть...» В этом месте ее лицо скривилось. «И мерзкие подобия оборотней». «И чем так опасны для тебя оборотни?» — удивился я такой реакции. «Эти твари внутри, как яд для меня», — с отвращением процедила она. «Их кровь ядовита для моих корней, и более того, очень быстро распространяется, словно зараза. То же самое относится к их слюне. Она тоже ядовита». «Понятно», — озадаченно покачал я головой. «Скажи, а ты можешь вырастить небольшой заточенный корень, а затем выстреливать им словно из лука?» «Нет». «То есть твой метод борьбы — это лишь удушающий, либо проткнуть кого-то шипом из корней, так?» «Да. Еще я могу выращивать на корнях споры с ядом, но они бесполезны против нежити и оборотней с кобальтами», — добавила от себя Иль. «А ты сама насколько сильная? С любопытством посмотрел я в ее сторону. «Если дать тебе в руки оружие, сможешь сражаться?» «Нет», — усмехнулась она в ответ. «Контроль корней слишком требователен. Я могу или сражаться примерно на уровне Лизы, а может и хуже, или же управлять корнями». «Понятно. А что насчет магии?» «Лес — это и есть моя магия». «Другими словами, ты у нас чистый друид», — задумчиво подвел итог я. «Ну и последний вопрос. Усиления Лизы на тебя работают?» «Да, как на меня, так и на мои корни. Но вот если я создам Энта, то его ей придется бафать отдельно». «А что нужно, чтобы создать Энта?» «Время. Рост одного Энта занимает примерно 2-3 месяца, в зависимости от вида. Правда, я могу вырастить сразу больше сотни. Впрочем, чем выше мой уровень, тем больше количества и меньше времени нужно на рост». «И какие именно есть виды Энтов?» Не удержался я от вопроса. «Уж очень интересная тема». Оказалось, что видов не так и много. Бронированные, подземные, маскировочные и гибкие. Собственно, из названия было понятно, что и как. Первые обладали повышенной прочностью коры, но были самыми медленными. Вторые большей части находились под землей и действовали с помощью корней. Третьи успешно маскировались под обычное дерево. Пока не атакует, не поймешь, что это энд. Ну и последние — это гибрид маскировочного с подземным. Но при этом атаковал он не ветками, как маскировочный, и не корнями, как подземный, а лианами. Опутал жертву и все, кранты. Иль же использовала только маскировочных и подземных. Остальные ей не особо нравились из-за своих минусов. С этим я был готов поспорить, но не стал. Пока рано. Нужно увидеть все 4 вида в деле, а только потом что-то советовать. Закончив с энтами, мы взялись за карту. Пришлось потратить минут 30, пока я, наконец, не создал свой виртуальный план этажа. Затем последовала расстановка сил монстров. Пока мы размещали мобов по коридорам и комнатам, все казалось не так уж и страшно. То, когда закончили, я подсчитал общее количество тварей, то у меня чуть глаза на лоб не полезли. Еще бы! Больше 20 000 зомби, свыше 2 000 элитных вампиров-магов, 5 000 оборотней, из них 1000 элитных, а еще 500 элитных личей, и это не считая 4 боссов, что у них в комнатах Иль узнать не смогла, к сожалению. И вот, кстати, еще один повод удивиться. Стены, пол и потолок неуязвимы перед пламенем напалма и физическими ударами. Но вот почему-то корни Иль они пропускали сквозь себя. Такое ощущение, что это сделано специально для друидов и таких, как Иль. По-другому пояснить эту абсурдную нелогичность я не мог. Подумав и прикинув, что и как, я понял, что нужно первым делом уничтожить всех зомби, потом разобраться с личами и вампирами, а оборотни оставить на закуску. Была еще мысль забыть о них, но, увы и ах, один из боссов находился именно на той территории, где расположились шерстяные твари. Странно, конечно, что их засунули в компанию к нежити, но да, у системы всегда свои приколы, которые иногда понять при всем желании не получится. В общем, закончив с планированием, я определил порядок действий, и мы отправились в путь. Теперь, когда я не боялся за тыл и хила, двигался намного увереннее и, можно сказать, с облегчением. А значит, можно и повоевать в полную силу.